Глава восьмая. В пятницу днем Джим Дентон, как обычно, сидел с Джорджем Гестом в кафе у Джордана. Гест казался необычно подавленным и озабоченным. «Что с тобой?» — лениво осведомился Дентон. Гест пристально посмотрел на него и отодвинул чашку, не допив. «Я всегда был плохим актером, Джим. Не хочу ничего говорить, но...» Ты должен знать, черт возьми. По городу ходит слух обо мне и Корин. Я думаю, что мы выше этого. Если бы только это, Джим, — Гест покачал головой. Дело гораздо хуже. Хуже? — Дентон поднял брови. Ты знаешь Маури Хеплера? Конечно. Мы на этой неделе писали пьесу, но сейчас он лег в больницу на операцию. Так что ты хочешь о нем сказать? Ты же знаешь, что он посещает нашу церковь. Я вхожу в церковный комитет и вчера вечером отправился его навестить. Джордж колебался. Ну да, говори же, Джордж, что с ним? Ты же знаешь, пробормотал Джордж, в больницах слухи распространяются, как пожар в сухом лесу. Я знаю, как это делается, сухо сказал Дентон. Тем более, что именно там работает Олив Хабер. Что же она еще придумала? «Ну, она говорит об Анжеле». «Об Анжеле?» — изумился Дентон. «Что же она говорит?» «Кто-то, я думаю, что эта сука Хабер пустил слух, что Анжела вовсе не уезжала к своим родным». Дентон, с трудом сохраняя спокойствие, допил кофе и отодвинул от себя чашку. «Где же, считают, она находится?» «Некоторые болтают, что полиция должна отыскать ее где-то поблизости», — пробормотал Гест и торопливо добавил. «Это от Маури. Старик передал мне только то, что слышал. Фактически он чуть ли не чокнутый, он хорошо отзывается о тебе». «Очень мило с его стороны», — засмеялся Дентон, но в смехе его звучала горечь. «Значит, они считают, что я зарыл Анжелу в погребе, да?» «Ничего подобного, Джим. Теперь Гест был весь красный. Но во всяком случае они перестанут болтать, когда Анжела вернется обратно. Когда ты ее ожидаешь?» Дентон долго молчал, потом заговорил. «Дело в том, что она на самом деле не уезжала к родителям, Джордж. И обратно она не вернется». «Фью! Так где же она, Джим? Я не знаю, где ее черти носят. Она убежала с каким-то парнем». Настала очередь Геста замолчать. «Не знаю, что и сказать тебе, Джим», — наконец пробормотал он. «Поздравь меня», — усмехнулся Дентон. «Я полагал, что ее визит к своим родителям не очень устроил бы меня, но, знаешь, Джордж, мне просто не хотелось, чтобы люди совали нос в мои дела и выражали сочувствие, поэтому я скрыл ее побег от всех, даже от тебя и Корин. Хотя вы мои самые близкие друзья. Я делал вид, что знаю, где она, и что мне все известно о ее планах. Это случилось в ту ночь, когда мы вернулись от Виатов. Она оставила мне записку «Дорогой Джим» и все такое, и смылась. Ты знаешь, кто этот парень? Понятия не имею. А ты? Я? Удивился Джордж. Да откуда же мне-то знать? Перестань стесняться, Джордж. Весь Риджмор знает, что представляет из себя Анжела, и хотя мужу положено все узнавать последним, я знал почти всех ее любовников. Последнего я, видимо, упустил. Ты можешь мне это сказать? Ну, у Джорджа был вид, будто его тошнит. Я никогда не обращал внимания на подобные сплетни об Анжеле. Ты назови мне лучшие имена, Джордж, нетерпеливо перебил его Дентон. Не могу, Джим. «Послушай, это какая-то чертовщина. Меня смущает...» «Меня тоже смущает, Джордж. Но тебе больше нравится считать меня женоубийцей, не так ли? Я полагаю, ты знала ее связи с Арнольдом Лонгом». «Одно время об этом говорили», — подтвердил Гест. «И о Ральфе Кросби, да. И на этом я потерял след», — мрачно сказал Дентон. «Если бы я знал, кто заменил Кросби, я мог бы попробовать ее разыскать и прекратить болтовню. Ты Ты знаешь, кто преемник Кросби?» Джордж дрожащими руками закурил сигарету. На балу в клубе Галлоуэна болтали о том, что у Кросби есть преемник, но никто не знал, кто он. «И ты не знаешь, Джордж?» «Я думал, что знаю, кто был этим человеком, Джим, но теперь уверен, что ошибался. Кто он?» «Я бы предпочел не называть его имя, Джим», — Джордж смутился. «Послушай, я могу рассказать тебе кое-что. Примерно около полуночи я вышел из клуба, чтобы достать из своей машины сигареты. И я видел Анжелу с одним парнем на заднем сидении одной из соседних машин. Ты можешь назвать мне его имя, Джордж?» Джордж мрачно покачал головой. «Почему, Джордж?» «Потому что он не может быть тем человеком, Джим. К черту все это. Я даже Корин не сказал об этом. Если бы я думал, что это хоть немного поможет тебе, я бы, не задумываясь, сказал, но этот парень не мог удрать с Анжелой. Он все еще в Риджморе». Уикенд и первые два дня следующей недели прошли для Дентона без особых событий. Однако в среду, через 10 дней после отъезда Анжелы, вернувшись в 4 часа домой, Дентон застал у себя дома Агюста Спайла. Начальник полиции Риджмора Агюст Спайл был ровесником Джима Дентона, и они вместе учились в школе. Но Спайл выглядел на 10 лет старше. Он был очень рослым, здоровенным мужчиной, изрядно толстым к тому же, при ходьбе у него дрожал живот, огромная шея напоминала тумбу, лицо было похоже на большой красный шар, а маленькие глазки смотрели на мир так лениво, что можно было подумать, что их хозяин — медлительный человек и вдобавок дурак. Но это было ошибочное мнение. Он мог бы арестовать собственную бабушку, если бы факты обличали ее в нарушении закона. «Привет, Эджи», — сказал Дентон. Школьные друзья звали Спайла Эджи, а товарищи поздних лет называли его Гэсом. «Что привело тебя сюда?» «Привет, Джим». У Спайла был очень мягкий, почти женский голос. «Я хочу поговорить с тобой». «Ну вот и началось», — подумал Дентон. Он отпер дверь и прошел со Спайлом в гостиную. «Пиво или еще что-нибудь покрепче?» «Нет, спасибо», — ответил Спайл, оглядываясь. «Ну, тогда хоть сядь, а то пол продавишь». Это была старая шутка, но сейчас Спайл на нее не среагировал. Он разыскал стул, показавшийся ему покрепче других, и сел на него. Дентон сел на диван. «Ну?» «Я пришел спросить тебя о жене, Джим», — сказал Спайл. «Ее здесь нет», — отозвался Дентон, не пытаясь выразить удивление. «Я знаю, что ее нет, поэтому и спрашиваю, где она». «Ты разве не читаешь Кларион, Эджи?» «Бедный Эджи», — подумал Дентон. «Ему, конечно, нелегко, но интересно, почему его это волнует?» Спайл достал платок и вытер вспотевшую лысую голову. «Ты написал, что она уехала к своим родителям мистеру и миссис Станислав Кабловский в город Титусвиль, Пенсильвания. Ты также раззвонил об этом по городу. Ее там нет, Джим». «Нет?» — усмехнулся Дентон. «Джим, это не шутка. По городу ходят нехорошие слухи. Окружной прокурор просил меня проверить». «Он попросил тебя проверить?» Дентон неожиданно помрачнел. «А ты уверен, что это не он распустил их?» Спайл покраснел. «Подожди, Джим». «Нет, это ты подожди, Эджи. Ты знаешь, что я дал ему в морду, когда он пьяный стал приставать к Анжеле. Но, Джим, не могу же я верить всяким сплетням, которые до меня доходят. Мне не очень-то приятно задавать тебе такие вопросы, но...» Дентон смягчился. «Эджи, я понимаю, что у тебя плохое положение. Ты следуешь по пятам заблуждения Кросби. Может, ты сперва мне все расскажешь?» Спайл облегченно вздохнул. «Сегодня утром я позвонил в полицию Титусвилля. Потом они перезвонили мне и сообщили, что твоей в городе не было, и ее не ждут. Они уже несколько лет вообще ее не видели, и более полугода от нее не было писем. Дентон сцепил руки. «Окей, Эджи, как говорят юристы, я подтверждаю то, что она не ездила к родителям. Есть еще кое-что, Джим. Если ты только не отвез ее куда-то, то для того, чтобы покинуть город, ей надо было воспользоваться либо городским автобусом, либо одним из такси Мака. Ты же знаешь, что ближайшая железнодорожная станция находится в 20 милях отсюда, а ближайший аэродром в 100 милях. Джоб Трой клянется, что автобусом она не могла уехать. Судя по словам Мака, ни одна из его машин никуда не выезжала за пределы города. «Ты взялся за дело, как любой коп в телевизионных передачах», — сказал Дентон. «Я дал в газете заметку, чтобы выиграть время и спасти себя от сочувствия. Дело в том, что моя жена сбежала с другим». Спайл широко раскрыл рот. «С кем?» «Я не знаю, Эджи. Она оставила записку, что уезжает от меня, схватила чемодан и отвалила в середине ночи после бала у Галлоэна. Я полагаю, это случилось около 4 утра, но точно не могу сказать, потому что спал. Она встала с постели, укладывала вещи, ходила по комнате. А ты спал и ничего не слышал?» «Дело в том, мой друг, — мягко сказал Дентон, — что мы уже давно спали в разных комнатах». «О, — начальник полиции помолчал, — ты можешь показать мне ее записку, Джим?» «Конечно». Дентон встал. «Нет, подожди. Я нашел записку на ее подушке, прочел, потом смял и бросил в корзинку. Нет, видимо, она сгорела. Видишь ли, Эджи, тут ко мне приходит одна женщина для уборки дома, так она весь мусор сжигает». «Вот как?» — Спайл вздохнул. «Но ты можешь вспомнить, что она написала? Только точно, Джим». «Думаю, что могу», — Дентон задумался. «Дорогой Джим, я навсегда покидаю тебя и Риджмор». «Нет, слова «навсегда» там не было. Покидаю тебя и Риджмор. И ради мира и спокойствия не пытайся искать меня. Я напишу тебе и сообщу, куда переслать мои остальные вещи. Вот и все, Аджи. Да еще подпись Анжела. Коротко и ясно». «И ничего о другом мужчине», — тяжело вздохнул Спайл. «Тут вопрос дедукции», — сказал Дентон. «Дело в том, что я случайно подслушал ее разговор о бегстве с каким-то типом». Лицо его перекосилось от отвращения. «Впрочем, я, пожалуй, лучше начну с самого начала». Он рассказал обо всем, что случилось. О разговоре Эллен Райт и Олив Хабер, об Анжеле и Ральфе Кросби, о подслушанном в темноте у Виатов разговоре Анжелы с неизвестным, о стычке с Кросби перед уходом от Виатов, о разговоре о разводе, который начала Анжела по дороге домой. «И ты понятия не имеешь, кто бы мог быть этот человек?» — спросил Спайл. «Ни малейшего. Я перебрал всех, кто был у Виатов, но ни один из них не уехал из города». «Конечно, не исключена возможность, что он подвез ее на станцию или до автобуса в другом городе, а потом вернулся обратно в Риджмор, намереваясь позднее присоединиться к ней». «Возможно». Смайл тяжело поднялся. «Хорошо, Джим, давай немного подождем. Может быть, ты услышишь о ней. Я надеюсь, что в этом случае ты известишь меня». «Конечно. А пока я поверю в то, что ты мне рассказал. А ты, Джим, не обращай внимания на городские сплетни. Спасибо, Эджи». После ухода начальника полиции Дентон налил себе виски и мрачно размышлял обо всем случившемся. Все это выглядит смешным. Эджи Спайл допрашивал его. Анжела не первая женщина, которая уходит ночью от своего мужа. Любой может подумать, что он ее убил или что-то с ней сделал. Черт бы побрал этого Кросби и его расстроенное либидо. Слабый мужик. Кстати, кто бы это мог быть там у Виатов? А вообще я должен сходить в офис к этому ослу и разбить его мстительную башку, подумал Дентон. Но вместо этого он продолжал сидеть в гостиной и пить. В четверг беспокойство Дентона усилилось. От Анжелы не было никаких сведений. Позвонил Спайл и, узнав, что новостей нет, мрачно засопел. В пятницу начался кошмар. В начале четвертого Дентон, как обычно, запирал дверь редакции «Кларион», когда из здания напротив вышел Агюст Спайл и, тряся животом, направился через площадь. «Эй!» — заорал он, махая рукой. «Подожди, не уходи!» Дентон остался ждать. Начальник полиции был печален и сердит. «Ты свободен?» «Обычно в это время я встречаюсь с Джорджем Гестом. А в чем дело, Эджи?» «Ты скажешь ему, что сегодня ваша встреча не состоится. Нам по пути». «По пути? В больницу». «В какую больницу?» — удивился Дентон. «Пошли». Он удивленно уставился на старого друга, и внезапно ему пришло в голову, что тот ни разу не назвал его по имени. Значит, что-то случилось серьезное, что-то. Дентон не знал, о чем и думать. Он зашел в магазин, сообщил изумленному Джорджу, что сегодня их встреча откладывается, и последовал за начальником полиции в соседний квартал, где находилась больница. В вестибюле их ждал окружной прокурор. На Дентона он не обращал внимания. «Вы что-нибудь сказали ему, шеф?» — спросил он Спайла. «Ничего. Тогда скажите это сейчас», — медленно проговорил Дентон. Окружной прокурор повернулся к нему. Дентон не видел его с того вечера и теперь внимательно осмотрел. На лице Кросби заметно выделялись синяки. На мгновение Дентону показалось, что сейчас Кросби врежет ему в челюсть. Но он тут же отбросил эту мысль, увидев на лице прокурора очень странное выражение, как будто кто смял его лицо в кулаке и забыл расправить. Но он не был угрюм, скорее печален. «Печален?» — Кросби откашлялся. «Собирается с духом», — подумал Дентон. «Мы думаем», — начал он холодно, но с горечью, — «мы думаем, что нашли вашу жену». Дентону показалось, что его огрели по голове молотком. «Нашли ее? Как это думаете? Что такое? Что вы имеете в виду?» И теперь губы окружного прокурора Ральфа Кросби с каким-то наслаждением сомкнулись и разомкнулись, а ноздри затрепетали. «Я скажу вам, Дентон», — рявкнул он. «Дело в том, что над ней поработали животные. Она неделю или больше пролежала в лесу».